выжидательно поглядывая на телефон. Скоро вызовет Раббат. Все было готово. Механики пристроились ждать, кто на баках, кто на ящиках. Агадир ничего не понимал. По его расчетам, почтовый уже вылетел из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета то и дело принимали то звезду волхвов, то как раз всходившую на севере полярную. Чтобы включить прожекторы, нужно было дождаться еще одной, той, что будет блуждать, не находя себе места среди созвездий. Начальник аэродрома колебался. Отправлять ли самолет дальше? На юге опускался туман, может быть, до самого ручья Нун, а то и до Джуби. А Джуби не отвечал на запросы. Ночь словно из ваты. Как отпустишь нее почтовый, Франция, Америка? А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной. А мы в Джубе, отрезанные от мира, посылали сигналы бедствия, словно тонущий корабль. Сообщите сведения почтовым. Сообщите. Мы уже не отвечали Сеснеросу, донимавшему нас тем же вопросом. Так за 1000 километров друг от друга мы бросали в ночь безответные жалобы. В 20:50 все разрешилось. Касабланке и Агадиру удалось связаться по телефону. Да и радисты наши, наконец, поймали волну. Касабланка говорила, и каждое слово распространялось до самого Дакара. «Почтовый. Вылетит Агадир. 22:00». «Агадир, Джуби. Почтовый прибывает Агадир. 00:30. Сможем отправить к вам. Джуби Агадиру. Туман. Ждите рассвета. Джуби Сеснеросу. Порт-Этьену. Дакару. Почтовый ночует Агадире». В Касабланке пилот, щурясь на лампу, подписывал маршрутный лист. Только что в полете глазу почти не доставалось добычи. Счастьем было зацепиться взглядом за белую полоску волн, разбивающихся о границу земли и воды, хоть какой-то ориентир. А сейчас в конторе все шло в пищу взгляду. Ящики, листы бумаги, грубая мебель. Вот прочный, надежный мир, щедро предлагающий свое вещество. И совсем другой, опустошенный ночью, там, за дверным проемом. Бернис раскраснелся. Ветер 10 часов хлестал его по щекам. С волос капало. Он выбрался, упрямо жмурясь, из ночного мрака, как водопроводчик из подземного царства сточных вод, в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими ко лбу прядями. Он отложил ручку. «Вы что же, хотите отправить меня дальше?» Начальник аэродрома хмуро листал бумаги. «Будете делать, что прикажут». Он уже решил отменить вылет, а пилот решил на нем настаивать. Каждый хотел доказать, что судить только ему. «Да ведь это все равно, что засадить меня в гардероб с рукояткой газа, да еще глаза завязать. И вперед доставь мебель в Агадир». Слишком он был полон внутренней жизни для мыслей, хоть мимолетных, о несчастном случае. Это для праздных душ. Но уж больно его восхитил этот образ летающего шкафа. Мало ли на свете невозможного. Он все равно справится. Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок. «Вон, все видно». «Что видно?» «Звезды». Пилот разозлился. «Тоже мне звезды. 3 штук не будет. И не на марже мне лететь, в Агадир. Через час будет луна». Луна, луна. Эта луна его еще больше задела. Когда это он дожидался луны для ночного полета? Что он, курсант-недоучка? «Ладно, решено. Бог с вами. Оставайтесь». Пилот успокоился, вытащил припасенные с вечера бутерброды, стал мирно жевать. Он вылетит через 20 минут. Начальник аэродрома улыбался, похлопывал по телефонному аппарату. Скоро командовать взлет. Все было готово. и в жизни наступил.